Глобальная война. Британцы обратились к доминионам с просьбой захватить близлежащие колонии Германии, и те с радостью согласились. К октябрю 1914 года острова Самоа покорились Новой Зеландии, а германская Новая Гвинея и архипелаг Бисмарка, ныне Папуа-Новая Гвинея, Австралии. Япония объявила войну Германии 23 августа 1914 года и за считанные дни захватила все германские острова в северном районе Тихого океана. В сентябре японские войска высадились в нейтральном Китае и осадили германскую базу в Циндао на берегу Желтого моря. 7 ноября база была захвачена. В Африке шла война против германских колоний. В Восточной Африке бравый вояка Пауль фон Летов Форбек поддержался всю войну и сдал только 23 ноября 1918 года. Германия утратила колонии как в Западной Африке, где союзники захватили Тоголенд и Камерун, так на юге континента, где Южная Африка сравнительно легко завоевала Намибию в Юго-Западной Африке. 23 мая 1915 года в войну на стороне союзников вступила Италия. В 1882 году Италия заключила тройственный союз с Германией и Австро-Венгрией, но сохраняла нейтралитет, пока ее не вовлекли в военные действия британцы, пообещав Габсбургские территории.